Глава 22. Эшлин. Дворники качаются взад-вперед по лобовому стеклу. Я лежу головой на руле. На улице ужасный дождь. И спасибо 10 часам вечера в пятницу за то, что все таксисты слишком заняты тем, чтобы подвести людей в местный бар, чтобы выделить время на девчонку вроде меня. Я смотрю на время на панели и перевожу взгляд на зеленую точечку, что представляет собой моего нынешнего таксиста. Еще 7 минут. Прекрасно. Глупые проблемы с машиной. Но эта красотка у меня еще со старшей школы. Она принадлежала моему отцу. Но я действительно была уверена в том, что смогу проехать еще как минимум 1500 километров. И эта глупая штука не сломается. Какая же я дура. Потому что вот я здесь, стою на обочине. В настоящей цивилизации где-то 5 километров, а положиться не на кого, кроме незнакомца, которого я вызвала через приложение. Миленько, если меня сегодня убьют, в этом будет вина Логана. Все еще поверить не могу, что он отказался помочь мне. 10 минут. Ладно, максимум 20. Это бы заняло 20 минут, и я почувствовала бы себя в безопасности. Ставлю на то, что если бы я отсосала ему перед уроком с Кольтом, он бы приехал. Мудак. Я тру уставшие глаза и глубоко вдыхаю, когда свет фар отражается от зеркала заднего вида, ослепляя меня. На улице слишком темно, чтобы разглядеть машину, но она замедляет ход, приближаясь ко мне. Прекрасно. Меня и правда сегодня убьют. Ладони становятся потными, пока я жду, что машина проедет мимо меня и поедет себе дальше, но она не делает этого. Она останавливается со стороны водительского окна, выстраиваясь рядом со мной. Жизнь мелькает перед глазами, пока окно со стороны пассажирского сиденья опускается, и я вижу очень знакомую пару темных глаз, что неделями преследовала меня. «Кольт?» — выдыхаю я. Мое сердце все еще бешено колотится. Он что-то кричит, но я не слышу его из-за ливня. Махаю рукой, он одними губами просит меня открыть окно, и я исполняю просьбу. «Что ты здесь делаешь?» — кричу я, пока дождь льется сквозь открытое окно и мочит панель. «Забирайся!» «Как ты узнал?» «Забирайся в чертову машину, Эш!» Хмурясь, я закрываю окно и достаю ключи из зажигания. Я закидываю сумку на плечо, распахиваю дверь машины и хлопаю ею, залезая на пассажирское сиденье к Кольту. Мои волосы насквозь мокрые, футболка прилипает к телу, заставляя меня дрожать от холода, пока я пристегиваюсь, складываю руки на груди и смотрю на своего спасителя. На его лбу морщины, пальцы с побелевшими костяшками сжимают руль. Он выглядит разозленным. Его взгляд прикован к дороге, и он не говорит ни слова, выезжая обратно на дорогу. Он игнорирует меня. Осознание сваливается на меня, словно тонна кирпичей, и от этого я теряю дар речи. Должна ли я извиниться? Если да, то за что конкретно? Я не просила забирать меня. Вообще я ни о чем его не просила. Но все же он здесь. И он в ярости. Я впиваюсь зубами в нижнюю губу и бросаю на него взгляд, и с языка срывается не такое уж заслуженное извинение. «Послушай, мне жаль». Этот ублюдок стискивает зубы, но молчит, и от этого мне только дискомфортнее. Ощущение, будто стены давят на меня. Будто салон его тачки — это банка, набитая сардинами. Будто из пространства выкачали весь воздух, не оставляя ничего, кроме раздражения и негодования. И это только сильнее злит меня. «Я не просила твоей помощи», — напоминаю я. Он усмехается и мотает головой, продолжая притворяться, будто меня не существует. «Знаешь что? Остановись. Я пойду домой пешком». Наконец выплевываю я, огорченный его холодом. Он резко дергает рукой, кладя ее мне на бедро, оставляя на мне клеймо теплом своей ладони. «Стоять», — приказывает он. «Ты не хочешь, чтобы я была здесь», — говорю я, глядя на него и ерзая на сиденье. Ремень безопасности впивается в мое плечо, когда он нажимает на тормоз, паркуется на обочине и смотрит мне прямо в глаза. «Какого черта ты все еще встречаешься с Логаном? Он же мудак». Когда мы сцепляемся взглядами, я понимаю, что не хочу смотреть на него, потому что этот тяжелый взгляд, эти глаза, они сулят дурные вести, обещают такие страсть, похоть и жар, которые я даже представить себе не могу. Да к черту, я могу это представить. Потому что я уже представляла, сколько страсти, похоти и жара могло бы быть, если бы я сдалась ему. Но это плохая идея. Вообще-то просто ужасная. Я молчу, не зная, что сказать, и сжимаюсь под его напором, потому что, сказать честно, я слишком долго задавала себе тот же самый вопрос. Но я ничего не могу с этим поделать. Легко прощать мелкие ошибки человеку, с которым ты встречаешься уже долгое время. Легко оставаться верным, потому что верные люди так и поступают. И я верная, несмотря на мои чувства к Кольту, несмотря на мои угасающие чувства к Логану. Я правда верная, черт возьми. Тяжело сглатывая, я перевожу взгляд на его руку, все еще сжимающую мое бедро. Его пальцы двигаются, впиваясь в мою кожу самым аппетитно грубым и отчаянным способом. А потом он отпускает меня. «Ответь на вопрос, Давид Кольт. Поверить не могу, что ты назвал его мудаком. Он и есть мудак. Я-то думала, что вы оба дружите», — язвительно замечаю я. «Дружили», — бормочет он уже не так резко. «Что изменилось?» Он смотрит на меня, но продолжает молчать. «Скажи мне», — давлю я, потому что есть в его взгляде что-то. То, что сводило меня с ума с нашей первой встречи. Я почти готова сломаться под тяжестью всего этого. «Ты должна бросить его», — в оцепенении бормочет он. Фары, проезжающие мимо машины, освещают острые черты его лица, а после мы вновь погружаемся во тьму, а мои глаза широко распахиваются в удивлении. Конечно, мы долго ходили вокруг да около того, что между нами происходит, но никогда это не было так явно, так придано огласке. Я не знаю, как с этим справиться. И почему я должна бросить его? Через несколько секунд мой тихий голос нарушает тишину. Потому что ты заслуживаешь лучшего. Ой, правда? Я смеюсь, сбитая с ног наглостью Кольта. Да, правда. Говорит он угрюмее, чем когда-либо. Кого, например? Тебя? Может быть. И это говорит парень, который встречается с моей подругой. Мы не встречаемся. О, тогда как ты назовешь то, что вы проводите с ней вечера, сидя допоздна? Ты отвозишь ее на работу и забираешь с нее. Вы переписываетесь, созваниваетесь каждый чертов час. Как? Меня встречает лишь тишина, и это злит меня еще сильнее. Потому что я знаю, что загнала его в угол. Я знаю, что я права. Еще как права. И он заслуживает быть загнанным в угол. Это игра? Этот наш тяни толкай? Это нечестно по отношению ко мне. И по отношению к Мии это тоже нечестно. И уж точно это нечестно по отношению к Логану. Знаешь что? Выдыхаю я. Это не важно. Потому что, может, мои отношения с Логаном и не идеальные. Он хотя бы верен мне. По крайней мере, он не подбирает случайных девушек с обочины. Кольт хлопает ладонью по рулю, и это доказывает, что я задела его за живое. Но когда он открывает рот, чтобы ответить, я вновь прерываю его. «Нет, тебе нельзя говорить сейчас». «Прошу прощения, мне нельзя говорить?» — усмехается он. «Нет, нет, тебе нельзя говорить», — спорю я. «И почему же, солнышко?» «Потому что каждый раз, когда ты открываешь рот, каждый раз, когда мы нормально разговариваем, ты заставляешь меня задавать неудобные вопросы. Я уже устала от этого». Я мотаю головой и запускаю пальцы в свои мокрые волосы, висящие сосульками, дергаюсь за корни, пока молюсь, чтобы у меня остались силы пережить этот разговор. Я не трусиха, Кольт. У меня не такая же ситуация, как у тебя с хоккеем. Я не собираюсь сдаваться просто так. Он отшатывается, будто получил пощечину. Но я не останавливаюсь. Я не могу остановиться. Слова вырываются у меня изо рта одно за другим. Мои отношения не обязаны быть идеальными, чтобы я хотела их спасти. А если он не хочет спасать их вместе с тобой? С вызовом бросает Кольт. Он приближается. Его дыхание смешивается с моим до тех пор, пока я не чувствую, что не могу дышать без него, а не без кислорода. Но мне точно нужно подышать чертовым воздухом, если у меня есть еще надежда очистить разум от того, что Кольт делает с ним. Его пристальный взгляд прожигает меня раздражением и страстью. Он заставляет меня чувствовать себя так, будто я горю заживо, несмотря на то, что я насквозь промокла и дрожу от ветра и дождя с улицы. А если бы он разрушил те дерьмовые отношения, за которые ты все еще цепляешься, ожидая, что ты спасешь их сама, что тогда? Аэш, что тогда? Они не разрушены. Поверь мне, солнышко, смеется он. Они сгорели до пепла и восстановлению не подлежат. Мне в грудь будто вонзили нож. Я еле дышу, отказываясь растирать больное место или признавать, насколько он чертовски близок к правде. Я просто смотрю на него. Пристально смотрю. На его щетинистый подбородок, на небольшую морщинку между его нахмуренными бровями, на темный блеск в его взгляде, о котором я мечтала с того момента, как мы впервые встретились. О чем он думает? Почему приехал забрать меня? Почему заставляет меня чувствовать себя так? Это нечестно. Его внимание переключается на мои губы. Он так близко. Так чертовски близко, я практически могу почувствовать его на вкус. Если бы он приблизился еще хоть немного. Громкий дребезжащий звук заставляет меня вздрогнуть, когда в подстаканнике загорается его телефон, разрушая странные чары, которые были наложены на его тачку, и возвращая меня к реальности. Уведомления Кольта настроены так, чтобы показывать предпросмотр сообщений вместо того, чтобы оставлять их приватными, как у Логана. Это не должно меня удивлять, но все же удивляет. Пишет Мия. Мия, не волнуйся, я никуда не уйду без своего парня. Своего парня.